сквозь грусть через небо, взлетая и что-то теряя. Взгляд на прошлые годы, на память лишь радость присутствия сна. И только в начале все кажется просто. Все краски мерцают, двоятся в глазах. Там что-то сломалось, как чья-то тоска по миру, в котором когда-то прощались друзья. А время легким не станет, и может даже не завтра. Дорогу куда-то стремится, как листья бумаги уносят потоки фантазии и сердца, в котором, возможно, нет смысла. И только молчание не против продолжить идти. Уже не страшно, что так навсегда останется то, чем было всегда, останется то, чем было всегда. В дорогу куда-то стремится, как листья бумаги уносят потоки фантазии и сердца, в которой, возможно, нет смысла и даже конца. Нет даже конца.